Глава 10. Разгреби камни, повали стену, сбрось себе путы и радостно мчись к успеху. Сила общеизвестных метафор. Метафора является, пожалуй, одной из самых плодотворных потенциальных возможностей. Ее сила граничит с чудом, и, возможно, она помогала Всевышнему, когда он создавал человека, заронив в него частицу этого чуда. Хосе Ортега и Гассет. Моему терпению пришел конец. Я бьюсь о глухую стену. Моя голова готова лопнуть. Я на распутье. Я сражен. Я тону. Я витаю в облаках. Я свободен, как птица. Я зашел в тупик. У меня как будто 100 пудов на плечах. Не жизнь, а малина. Это не жизнь, а ад. В предыдущей главе мы говорили о силе слов, которая формирует и направляет нашу судьбу. А теперь давайте рассмотрим особое сочетание слов, которые несут в себе еще больше значения и эмоциональное напряжение – метафоры. Для того, чтобы понять, что такое метафора, нужно сначала понять, что такое символика. Что оказывает более сильное воздействие – слово «христианин» или слово «крест»? Если вы придерживаетесь мнения большинства людей, то крест обладает большей силой, вызывая немедленные позитивные эмоции. В сущности, это не что иное, как две пересекающиеся линии, но они обладают способностью связывать определенный стандарт поведения и образ жизни миллионов людей. А теперь возьмем крест, изогнем его в виде свастики и противопоставим его слову «нацист». Какой из них обладает большей силой негативного воздействия? Опять-таки, если вы примыкаете к большинству, то свастика вызовет у вас более сильные чувства и гораздо быстрее, чем само слово. На протяжении всей истории человечества символика использовалась для того, чтобы вызвать эмоциональную реакцию и таким образом формировать поведение человека. Символами могли служить многие вещи – изображения, звуки, предметы, действия и, конечно же, слова. Если слова являются символами, то метафоры – преувеличенными символами. Что такое метафора? Когда мы объясняем то или иное понятие, связывая его с чем-нибудь еще, то используем метафору. Две разные вещи могут иметь очень незначительное или весьма отдаленное сходство друг с другом. Но поскольку мы хорошо знакомы с одной из них, это позволяет нам понять и другую. Метафоры – это символы, и как таковые, они могут создать эмоциональную напряженность даже быстрее и более значимо, чем традиционно используемые слова. Метафоры могут мгновенно преобразовать наше состояние. Люди, будучи разумными существами, постоянно думают и говорят метафорически. Например, часто используется такое выражение, как «оказаться между молотом и наковальней». При этом создается такое чувство, как будто находишься в темноте или барахтаешься, стараясь удержаться на плаву. Не кажется ли вам, что у вас было бы более стрессовое состояние, если бы вы думали о том, как справиться со своими проблемами, используя выражение «барахтаться, стараясь удержаться на плаву», а не «взбираться вверх по лестнице успеха»? Почувствовали бы вы себя иначе, если бы, говоря о необходимости пройти тест, употребляли слово «плавать» вместо «плавить»? Изменялось ли бы ваше восприятие и ощущение времени, если бы вы говорили «время тянется, а не летит»? Еще бы. Одним из основных способов обучения является обучение с помощью метафор. Обучение – это процесс создания новых ассоциаций у нас в мозге, новых значений, и для этого идеально подходят метафоры. Когда мы чего-то не понимаем, метафора представляет то, что непонятно, в виде того, что нам понятно. Метафора помогает установить связь. Если X подобен Y, а мы понимаем X, то неожиданно мы начинаем понимать и Y. Если, например, кто-то пытается объяснить вам, что такое электричество, оперируя такими терминами, как омы, амперы, вольты и резисторы, то, вероятнее всего, они приведут вас в полное замешательство. Поскольку вы не понимаете этих слов, у вас нет относительно этого никакой информации, и, следовательно, вам трудно понять связь между этими словами. Но что, если бы я объяснил вам, что такое электричество, путем сравнения его с чем-нибудь уже вам знакомым? Что, если бы я нарисовал картинку с трубой и сказал, «Вы когда-нибудь видели, как течет по трубе вода?» Вы ответили бы «да», тогда я бы сказал, «А если бы в ней был маленький клапан, который задерживал бы поток воды, проходящий через трубу? Этот маленький клапан делает ту же работу, что и резистор в электрическом устройстве. Теперь вы знаете, что представляет собой резистор?» Конечно, сказали бы вы мгновенно. Почему? потому что я рассказал вам, на что он похож, сравнив с тем, что вы уже знаете. Все великие учителя – Будда, Магомед, Конфуций, Лао-цзы – использовали метафоры, чтобы донести значение слов и понятий до простых людей. Независимо от их религиозных убеждений, большинство людей не могут не согласиться с тем, что Иисус Христос был выдающимся наставником, высказывания которого пережили века не только благодаря глубокому смыслу слов, но и форме их построения. Например, он не просто подошел к рыбакам и сказал, что хочет, чтобы они шли вербовать людей в ряды христиан. Они не имели представления о вербовке. Поэтому он сказал так: «Будьте ловцами человеков». И в ту же минуту, когда он применил эту метафору, рыбаки поняли, что им нужно делать. Эта метафора показала им аналогичный процесс постепенного действия, с помощью которого можно привести других к вере. Когда Христос использовал свои метафоры, он переводил сложные мысли в простые образы, которые могли изменить любого, кто принимал эту информацию близко к сердцу. В сущности, Иисус был мастером не только рассказывать истории, но и всю свою жизнь пользовался метафорами, чтобы показать силу любви Бога и надежды на искупление. Метафоры могут воодушевить нас, расширяя и обогащая наш жизненный опыт. Но, к сожалению, при неправильном использовании той или иной метафоры мы автоматически принимаем вместе с ней и многие из наших ограничивающих убеждений. Годами физики использовали метафору «солнечная система» для описания связи электронов с протонами и нейтронами внутри атомного ядра. Что было хорошего в этой метафоре? Она очень помогала студентам понять связь между атомом и тем, что они уже знали. Они сразу же представляли атомы в виде Солнца, а электроны в виде планет, вращающихся вокруг него. Суть же была в том, что, используя эту метафору, физики, не осознавая этого, приходили к убеждению, что электроны движутся по равноотстоящим от ядра орбитам, подобно тому, как планеты движутся по равноотстоящим орбитам относительно Солнца. Но это было неточное и ограниченное предположение. В сущности, из-за этого физики на протяжении многих лет пребывали в постоянных колебаниях относительно многих вопросов, связанных с атомной энергией, и все из-за ряда ошибочных предположений, основанных на этой метафоре. Сегодня мы знаем, что электроны не находятся на равноотстоящих орбитах. Их орбиты находятся на разных расстояниях от ядра. Это новое представление не воспринималось до тех пор, пока не была отвергнута метафора «солнечная система». В результате произошел заметный сдвиг в вопросах атомной энергии.